30. Всякий раз, как я размышляю о причинах этой войны и о претерпеваемых нами бедствиях, меня наполняет уверенность, что этот день и ваше единодушие положат начало освобождению всей Британии. Ведь вы, все как один, собрались сюда, и вы не знаете оков рабства, и за нами нет больше земли, и даже море не укроет нас от врага, ибо на нем римский флот, и нам от него не уйти. Итак, только бой и оружие. Для доблестных в них почет, и даже для трусов единственный путь к спасению. Предыдущие битвы с римлянами завершались по-разному. Но и понеся поражение, британцы хорошо знали, что мы сильны и не оставим их своей поддержкой, потому что мы самый древний народ Британии, и по этой причине пребываем в сокровеннейшем лоне ее, и не видим тех ее берегов, где обитают рабы, и, не сталкиваясь с чужестранными поработителями, не сквернили даже глаз наших лицезрением их. Живя на краю мира и единственные не утратившие свободы, мы вплоть до последнего времени были защищаемы отдаленностью нашей Родины и заслоном молвы. Но теперь крайний предел Британии стал доступен, а все неведомое кажется особенно драгоценным. За нами нет больше ни одного народа, ничего кроме волн и скал, и еще более враждебных, чем они, римлян, надменность которых не смягчить ни покорностью, ни уступчивостью. Страница 343. Расхитителям всего мира им уже мало земли. Опустошив ее, они теперь рыщут по морю. Если враг богат, они алчны, если беден, спесивы. И ни восток, ни запад их не насытят. Они единственные, кто с одинаковой страстью жаждет помыкать и богатством, и нищетой. Отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством. И, создав пустыню, они говорят, что принесли мир.